Глава 9. Начфин комиссар Гарифуллин положил перед ним бланк-наряд и произнес, как всегда чуть высокопарно, слова, которые Андрей Николаевич слышал не один раз. «Товарищ старший уполномоченный, распишитесь в нижней графе, расшифруйте фамилию, поставьте число». «Есть, товарищ комиссар», — подыграл ему Горохов, и уже хотел было поставить подпись, но остановился и с удивлением взглянул на Начфина. И было чему удивиться. До этого за Гарифуллиным такого не водилось. «Товарищ комиссар, а сумму-то вы не указали?» Но Начфин не кинулся хватать бланк с криком «Где? Как так?» Он поглядел на уполномоченного взглядом полной невозмутимости и произнес. «Председатель трибунала просил сумму не выставлять. Вы, товарищ Горохов, можете вставить сюда любую нужную вам цифру». «Любую?» — обрадовался уполномоченный. «Такое в его практике было впервые». «Любую, но в разумных, разумеется, пределах», — подтвердил Начфин и добавил. «В общем, товарищ старший уполномоченный, будьте благоразумны. Имейте в виду, за все потраченные деньги вам придется отчитываться. Так что держите себя в руках». «Обязательно буду придерживать», — почти серьезно отвечал ему Андрей Николаевич, расписываясь за финансовый документ. Когда он вышел от Гарифуллина, настроение у него заметно улучшилось, и дело было не только в деньгах. Этот бланк с непроставленной в нем суммой наглядно демонстрировал ему, что руководство конторы полностью на его стороне. «Бери, Горохов, все, что хочешь, и уезжай отсюда». И получив полный карт-бланш, Андрей Николаевич решил подготовиться к дальнему путешествию на восток как следует. Он первым делом поехал за реку. Там, на левом берегу, среди десятков промпредприятий и производств, среди складов и причалов, находилась одна неприметная транспортная компания, официально самостоятельная, но по сути являвшаяся транспортным отделом трибунала. Этим заведением руководил Василий Андреевич Кузьмичев. Ему уже перевалило за 60, это было видно по следам проказа на лице. После 60 витамины и профилактические приемы антибиотиков от проказа уже защищают слабо. Его пальцы были коричневыми от сигареты машинного масла, он был отличным механиком и иной раз сам брался за ключи, хотя номинально являлся одним из руководителей оперативного отдела. И звали его товарищи просто «Завгар». Они без лишних слов пожали друг другу руки, и Андрей Николаевич протянул ему финансовый документ. Думал, такая бумага удивит Кузьмичева, но тот только кивнул «Ну, ясно», и спросил «А что ты хочешь взять? Грузовики у тебя есть? Тягач нужен? Нет, какой-нибудь бортовой, небольшой, что-нибудь для мелкого купчишки», — объяснил уполномоченный. «Три в кубе», — предложил Завгар. «Пойдет». «То, что надо», — сразу оживился Андрей Николаевич. «Покажи». «Тремя в кубе» или «три на три» назывался один из самых неприхотливых грузовиков в пустыне. Был он разработан компанией «ГАЗ» специально для перевозки грузов по песку. А назывался грузовик так, потому что имел три моста, трехлитровый двигатель и мог тащить на себе 3 тонны груза. Кузьмичев провел уполномоченного по гаражу и подвел его к неказистой и весьма обшарпанной машине, положил руку на борт, пошатал его, борт держался крепко. «Ну вот». «То, что надо», — повторил Горохов, оглядел грузовик и остался доволен. «Настоящая машина пустыни, прошедшая по пескам 1000 километров. Краска осталась только на кабине, вся остальная облупилась, лобовое стекло в правом верхнем углу треснуло». Он открыл водительскую дверь. И внутри все было таким же неновым и потертым, и максимально простым. Андрей Николаевич взглянул на Кузьмичева. «Мотор, подвеска?» «Ни о чем не переживай», — отвечал ему тот с ободряющей уверенностью. «Все, как ты любишь, все новое и проверенное. Еще заменили генератор. Они в этих машинах барахло. Штатный кондиционер я убрал, поставил нормальный. Можешь в нем лед теперь делать». «Забираю», — резюмировал уполномоченный, захлопнув дверцу грузовика, и, чуть подумав, поинтересовался. «А мотоцикл мой в порядке?» «Конечно», — отвечал Завгар. «Хочешь взглянуть?» «Да». Они пошли по душному и безлюдному зданию гаража. Шли между разных машин, пока не дошли до стены. Тут и был его мотоцикл. Кузьмичев откинул брезент. «Ну вот он, твой мотор. Все проверено, бак залит. Хоть сейчас садись и в путь». Да, это был один из его последних, невзрачных, но очень надежных мотоциклов. Горохова даже кольнуло что-то сентиментальное. Захотелось сесть на мотоцикл, толкнуть стартер, повернуть ручку газа, но он всего-навсего положил на нее ладонь. И потом произнес чуть задумчиво. «Да, бюджет у меня не ограничен, так что Заберу и его. Тебе его в грузовик поставить? Тут уполномоченный призадумался на секунду, а потом и говорит. Слушай, Василий Андреевич, а отгони-ка мне его в Губаху. Кузьмичев лишних вопросов уполномоченным никогда не задавал. Просит уполномоченный отогнать нужный ему транспорт в какую-то точку, так все, что завгар у него спросит, там есть контактное лицо или закопать где-нибудь в песке? Пусть ребята закопают где-нибудь рядом с городом, распорядился Громов. И пусть там же закопают пару канистр с топливом и водой. Пиши наряд, подписывай. Сейчас же отправлю людей. Завтра к полудню будут тебе координаты схрона, обещал завгар. После они заполнили бумаги, на которых уполномоченный поставил подписи, покурили, поболтали о всякой ерунде и о новых моторах, и Горохов поехал обратно в контору. Он не просто так решил, кроме грузовика, взять еще и мотоцикл, не потому, что открытый бюджет ему позволял. Это было обусловлено его беспокойством. Ему очень не нравилось то, что за ним следили. Следили тут, в городе, где следить были не должны. Поэтому он и перестраховывался. А еще он не был уверен, что это была слежка, которую инициировали северяне. Нет, не был. Может, и они, а может, и еще кто. Но кто? Может, кому-то не нравится, что я ищу Валеру. А кто это может быть? Сектанты из Светлой обители? В общем, ответов на эти вопросы у него не было. А значит, ему нужно, что называется, держать ухо востро. Вот он и собирался держать это ухо. Оружие. Помимо обычного своего револьвера, обреза, уполномоченный затребовал себе пистолет 9-8, и к нему три обоймы теперь уже обязательных зеленых патронов с токсином, так как именно это снаряжение было единственно надежным, почти безотказным средством против ботов. Именно благодаря Горохову и его отчетам было одобрено и налажено производство некогда экспериментального снаряжения. И теперь это был почти рядовой боеприпас, которым пользовались и уполномоченные, и оперативники, работающие в пустыне. Но это было не все. Также Андрей Николаевич затребовал себе в оружейке безотказную винтовку Т-6, 5 магазинов к ней и 6-зарядный дробовик, к нему 6 коробок боеприпасов разной номенклатуры, 5 килограммов брикетов взрывчатки, 1 килограмм мягкого и липкого пластида. Взял 5 штук противопехотных мин, обычных нажималок и 5 мин направленного поражения. Еще прихватил десяток гранат всех размеров и систем. В общем, брал про запас, не мелочился. Не всегда же у него будет открытый счет. Финотдел такого второй раз не допустит. А чего стесняться? Бюджет позволял. Места в грузовике было предостаточно. Это же не мотоцикл. В кузов можно было хоть на целую роту амуниции и снаряжения уложить. Так что пусть будет. Тем более, что всего этого еще и на многие следующие командировки хватит. Мелочь. Рации взял с самых последних моделей. Радиомаяк и сканер к нему. После стал набирать аккумуляторы, батарейки, взял одну вечную. То была большая ценность и давала 1,5 вольта в течение 22 лет. Поэтому так и называлась. Еще фонарики, трубки-фильтры для питья из луж или из реки. Сухпайки. Несколько коробок для офицеров. Те, в которых был растворимый кофе. Также брал и просто хорошие продукты, компоты, сушеные фрукты, сеть для ловли саранчи, снасти для ловли рыбы, пленку для сбора утренней росы. На всякий случай взял пару брикетов крахмала. В общем-то, про все эти, казалось бы, мелочи опытный степняк тоже не забывал. Также он взял небольшой портативный кондиционер с собственным генератором. А уже потом пошел на аптечный склад и выписал себе всего побольше. 2 больших и дорогих медпакета и к ним по десятку шприцев с обезболивающим, с антибиотиками, стимуляторами и веществами, останавливавшими кровь. Пару тюбиков с биогелем. Он не постеснялся. Ну а что стесняться, раз первый открыл ему счет. Взял еще по несколько упаковок антибиотиков и витаминов от проказа. Эти препараты везде имели ценность. Не побрезговал и вератином, веществом, профилактирующим тепловые удары. После, когда все это было ему отпущено, упаковано, вывезено в гараж для погрузки, он отправился в еще один отдел. Там заправляла немолодая уже сотрудница трибунала по фамилии Сивер. «Что будешь брать, Горохов?» — спросила она, не вынимая папироски изо рта. «Как всегда, какую-нибудь рвань?» У нее были основания так говорить. Уполномоченный на свои задания выбирал один и тот же комплект одежды. Он предпочитал выцветшие на солнце почти до белизны пыльники, удобные галифе, в карман которых можно без проблем спрятать пару гранат. Сапоги мягкие, в которых можно пройти 50 километров, не сбив ног. Простые рубашки, фуражки с козырьком, самые незамысловатые очки и самые недорогие респираторы. Брал перчатки, ну и платок, закрывать шею и затылок. Весь этот его костюм на самом деле был тщательно продуман. Он был удобен, вещей не было жалко, и самое главное, по нему встречающие люди без труда могли понять, что перед ними не очень богатый человек, который всю свою жизнь таскается по пескам. В общем, степняк, с которого особо и взять нечего, и с которым, по большому счету, лучше не связываться. Себе дороже выйдет. От одного взгляда на него всем становилось понятно. Раз человек в таком костюме и с таким оружием не умер в песках, значит, оружием он пользоваться умеет наверняка. А еще он всегда настороже, так что лучше его не задевать. Но теперь все было по-другому. Помимо обычного костюма нищего степняка, он набрал себе вещей в стиле «горожанин на прогулке». Если брал пыльник, так обязательно, чтобы плечи, спину и рукава его покрывала зеркальная отражающая ткань. Если брюки, то широкие и со множеством карманов. Если башмаки, то непременно на толстой подошве, чтобы горячий песок не повышал общую температуру тела через ступни. В общем, чтобы все было по науке. К этому всему полагалась охлаждающая фуфайка, шляпа со светоотражающим покрытием, дорогой респиратор с компрессором и очень дорогие очки модели «Спектр», самопроизвольно меняющие затемнение в зависимости от яркости солнца и времени суток. «Я смотрю, ты собираешься куда-то по-серьезному», — заметила кладовщица «Север», роняя пепел со своей папиросы на накладную. «Надо быть ко всему готовым», — с философским спокойствием отвечал ей уполномоченный. «Андрей, удачи тебе там в степи», — пожелала старая сотрудница и протянула ему бумаги. И уже с целой кипой таких бумаг он снова отправился в финансовый отдел, где просидел достаточно долго, ставя подписи, перечитывая списки и согласовывая суммы. На всякий случай, вдруг еще на месте, уполномоченный заглянул в отдел дознаний. И, везение, Пожеванов был у себя. «Андрей, ты по делу или...» — спросил тот, когда Горохов заглянул к нему в кабинет. «Не занят?» — в свою очередь спросил уполномоченный. «Занят, но если по делу, заходи». Комиссар был явно благодушен. Они поздоровались. Андрей Николаевич сел на место посетителя. «Ты же в отпуске, а каждый день на работу ходишь», — удивлялся Пожеванов. «Что, дома с женой молодой никак не сидится?» «Сидится», — заверил его Горохов. «Но первые с Бушмелевым решили мне тут халтурку подкинуть». «Это ваши дела. Я в них влезать не имею права», — предупреждающий поднял руку начальник отдела дознаний. «Если у тебя что-то ко мне официальное, то давай по протоколу». «Ну, это не то чтобы официальное», — Горохов покачал головой. «Ты же знаешь, если дело касается исполнения приговоров трибунала, наши отношения только через рапорт, все через бумагу», — напомнил незабываемое правило комиссар. «Нет, Сереж, говорю же, тут другое дело. Меня Бушмелев направляет в Серов. И не исполнить приговор, а прояснить ситуацию с оружием». «Что?» Тут начальник отдела дознаний раскрыл глаза в удивлении. «Куда ты собрался ехать? В Серов?» «Ну да. Первый и Бушмелев все уже решили». «Ах, решили». От былого благодушия Пожеванова не осталось и следа. Он даже переменился в лице. «И когда же принято это решение?» «Я утром пришел, а для меня уже Гарифуллин наряд подготовил». «То есть Бушмелев все уже решил?» «Ну, первый подписал наряд. Наверное, это их общее решение». Немного удивленный такой реакцией, отвечал Горохов. «То есть все уже решено. Ну а раз все без меня решили, зачем ты, Андрюша, пришел ко мне?» Весьма холодно для их обычных бесед, поинтересовался Пожеванов. Тут уполномоченный вдруг понял, что этот визит к Пожеванову был лишний, и чтобы как-то объяснить его, произнес. «Ты ведь говорил, что у тебя в Серове есть человек. Помнишь, какой-то уверовавший в местного шамана? Может, дашь его адресочек? Я бы к нему наведался, посмотрел бы, как он там». Тут генерал-майор Пожеванов вдруг стал каким-то жестким, даже на вид, и как-то нехорошо спросил. «Я говорил вам, товарищ старший уполномоченный, что у меня там в Серове есть человек?» Он сделал паузу. «Ну, такое я мог сказать только в приватной беседе своему товарищу. А вообще-то я о своих осведомителях никому ничего не рассказываю. Сами понимаете, эта информация секретная». «Но мы же, помнишь, с тобой недавно разговаривали», — растерянно произнес уполномоченный. «И я тут вспомнил и решил, что такой контакт мне там в Серове не помешал бы. Заодно и твоего осведомителя я бы проверил». «Ах, моего осведомителя проверил бы?» — переспросил начальник отдела дознаний. И, усмехнувшись, как-то нехорошо продолжил. «Знаешь что, Андрюша, давай-ка все оформим теперь официально. Пиши, как положено, рапорт, пусть комиссар Бушмелев его завизирует. Сам понимаешь, я своими осведомителями разбрасываться направо и налево не могу. У меня их не так уж и много, они мне дороги. Потом я со своими товарищами проведу совещание по этому вопросу. Мы с ними все обсудим. В общем, я рассмотрю возможность контакта с моим человеком и отвечу тебе тоже письменно». Все это было очень-очень странно. Горохов просто не узнавал своего приятеля, с которым не раз уже выпивал и на которого всегда рассчитывал, поэтому рассиживаться он не стал и выяснять ничего не стал. И ушел от комиссара, мягко говоря, удивленным, но с пониманием, что от Пожеванова он в этом деле вряд ли получит хоть какую-то помощь.